Глава 41. 2 километра. Они много всего тащили на себе, но прошли это расстояние достаточно быстро. Прошли и поняли. Здесь тоже оставаться не нужно. Как только остановились, Самара сразу произнесла: «Шершень». Инженер замер, чтобы не издавать лишних звуков, прислушался и тоже услыхал тяжелый и монотонный звук жужжания большого насекомого. Оно было где-то рядом, и от более близкого знакомства их, конечно же, уберегал запах едкого инсектицида. «Пошли дальше», — негромко сказал он. Шея уже начинала чесаться, но оставаться здесь было никак нельзя. Шли быстро, стараясь держаться как раз посередине между рекой и ближайшими барханами. Уходить поглубже в степь опасались. Он не хотел набрести на гнездо шершней. Одного шершня-разведчика инсектицид, конечно, отпугивал. Но кто знает, будет ли он также эффективен с роем охотников, которые кружат рядом с гнездом. Инженер проверять силу инсектицида не хотел, поэтому шел невдалеке от берега, а утренний ветерок теперь был западный и как раз нес пыльцу с реки, и им приходилось быстро идти в респираторах и с замотанными головами. От подобной нагрузки даже очки потели, но останавливаться было нельзя, инсектицид выдыхается. Вся одежда на нем давно просохла, зато пот, выделяющийся в результате большой работы, пропитал ее, и теперь это казалось привычная для него ситуация, начинала изрядно досаждать. Там, где на его одежду попала вода, то есть на затылке, на шее между лопатками, на левой руке, то и дело возникало желание как следует почесаться. Самара заметила это и сказала: «Может, остановимся? Чуть дальше отойдем вглубь», — ответил он, почесывая шею. — Тут весь песок от грибка красный. Им пришлось пройти еще 200 метров, прежде чем они нашли нормальное место. И пока он раздевался, она, взобравшись на небольшой бархан, слушала, нет ли тут шершней. Инженер, экономя воду, помылся и промыл одежду, но было уже поздно. Спину между лопаток и особенно шею заметно жгло. Начинало светать, а ему нужно было пройти еще несколько километров на юг, к старой дороге. Поэтому он не стал тратить время и пошел дальше. Но, пройдя некоторое расстояние, они уже не только услышали, но и увидели в первых утренних лучах очередную опасную черную тварь. Насекомое-разведчик покружило невдалеке. Конечно, оно видело их, но приблизиться не решилось. Зависло в воздухе, пожужжало и улетело, решив, что они малопригодны в пищу. «Все побережье в норах шершней, поэтому тут никто не кочует», — спрашивал Горохов, внимательно глядя насекомому вслед, лишь бы не вернулось. «Тут и раньше были пустые места. Тут были тропы даргов. Они кочевали вдоль реки на север», — отвечала Самара. «Так что даже не знаю, кто хуже». «Ну, в таком случае я предпочитаю шершней», — произнес инженер, продолжив движение. От пули инсектицидов еще не придумали. В 5 часов утра уже начинало припекать, и они остановились. Нашли хорошее место в 1/2 километра от реки. Песок белый от большого количества тли, богатый. Видно, здесь хватало влаги. Скорее всего, тут под землей были полости, но бурить здесь в поисках воды было бессмысленно. Она здесь будет, но вкус у нее будет немногим отличаться от речной. Зато кругом все возвышенности, что не были занесены песком, заросли отличным белым и синим кактусом. Тут его были целые поля. Густые и обильные заросли колючки в низинах прямо между барханами. Все покрыто вьюном горохом. Они встали в ложбине между 2 недлинными дюнами, которые опирались на какие-то развалины древних. «Обалдеть, какие тут огромные гекконы!» — заметила Самара, разглядывая стены из бетона и торчащую из них коричневую арматуру. «Таких жирных на нашем берегу не водится!» Он и сам это заметил. Ящерицы были непуганные, ленивые. Им было уютно и сытно в развалинах. Хорошая тень от толстых бетонных стен. Судя по всему, и корма было достаточно. Самара, сбросив рюкзак, отошла по делам и через пару минут вернулась с пригоршней сладких побегов синего кактуса. Горохов, уложив поклажу на песок, сел под стену отдышаться, потом достал тесак из ножен, запустил его себе за шиворот, с облегчением стал чесать себе между лопаток. после взял флягу, стал пить, а казачка села рядом, протянула ему кактусы. Инженер взял парочку небольших круглых побегов. Они были тяжелые, насыщенные влагой и по-настоящему сладкие. Он запил их водой и произнес: «Ничего на песке не видела? Дров и полно, козадой тоже есть, саранчи море. Молодой варан прошлым днем бродил здесь недалеко, помет видела. Как этого варана еще шершни не сожрали?» «Угу», — согласилась она, — «гороха очень много, вся колючка им поросла. Такой сильный собрать бы, дотащить далеко. Богатая земля?» «Очень», — она кивнула. «Тут большой курень запросто прокормиться сможет. Все есть. Еще и колодцев можно нарыть, тут вода не глубоко стоит», — добавил инженер. «Эх, нам бы с Васильком сюда откочевать. Тут одним горохом можно прокормиться», — мечтательно говорит Самара. «Достань-ка коптер, собери и приготовь к работе», — произносит инженер. «И мне когда мечтать о гороховых угодьях?» Он смотрит на нее. «Сможешь с ним разобраться?» Казачка встает, молча берет коробку с дроном. Она не уверена, но готова попытаться. Горохов знает, что у нее должно получиться. Он хочет, чтобы она сама вставила аккумуляторы, включила планшет управления, проверила камеры, передатчик и джойстик. Чуть-чуть погоняла машинку вверх-вниз, вправо-влево. Но Самара до его приезда не видела такой техники. Это была последняя модель подобных коптеров. Она не понимала поначалу, даже как закрепить аккумуляторы в пазах. Не знала, как включить планшет. Но инженер терпеливо ждал. Ему была необходима ее помощь, и он не спешил ей помогать. Хотел, чтобы казачка разобралась сама. После он просто говорил, что нужно делать, и сидел, привалившись к древней бетонной стене, заглядывал в монитор планшета, да почесывал шею или плечо, и говорил ей из-за плеча: «Аккуратнее, подними чуть выше, не ударь его о песок, не спеши, не делай резких движений, поднимай, поднимай до 200, теперь отрегулируй камеру, теперь разверни, все время лети камерой вперед, да, так, бери ровно на юг, нет, на юг, на юг, у тебя же там в правом углу монитора нарисован компас, вот он, ну вот же красная стрелочка». Она всегда указывает на юг, знаешь об этом? А синяя на север, там же все подписано. Она немного тупила, но старалась, а тупила, наверное, не больше, чем другие в ее случае. Потом потихоньку разобралась, теперь он только командовал. 300 метров, теперь увеличь скорость, зависни, сделай панораму на 360. У нее не все получалось, но его радовало, что Самара не психовала, не огрызалась, когда у нее не получалось, не бросала все на всех, обидевшись, а терпеливо пыталась понять, что и как тут работает. Она очень хотела научиться управлять дроном, и главное, женщина не задавала ему лишних вопросов, ну а память у нее была хорошая, как и у всех злопамятных людей. Ей это даже стало нравиться. «Ну, смотри, дрофа!» — она, как ребенок, обрадовалась, найдя в зарослях кактусов крупную птицу. «Ой, еще одна! У них там гнездо!» «А это что там на бархане?» «Где?» — она еще не научилась видеть весь монитор планшета. «Вот!» — он ткнул пальцем. «Это что?» «Ой, не знаю даже!» «Ну так разверни камеру, опусти дрон и посмотри!» Она так увлеклась этим заданием, что даже язык высунула. Опустила дрон и, сфокусировав камеру, радостно сообщила: «Нора шершней! Вот, смотри, возле, между двух термитников». «А шершни есть?» — продолжал экзаменовать ее инженер. «Приблизится?» — спрашивает у него Самара. «Не знаю, может, так рассмотришь. Но мне нужно знать, гнездо уже брошено или еще живое». Она сосредоточенно, глядя в экран, повела дрон к черному пятну в бархане и уже через минуту радостно сообщила: «Брошено!» — поглядела на него в ожидании похвалы. «Молодец!» — он улыбнулся, даже погладил ее по голове, хотя ему было уже не до улыбок. В нем все настойчивее проявлялось желание снять одежду и как следует почесать у себя между лопаток. «Как следует!» Инженер один раз в детстве попадал в воду, залез ногами в бурую жижу, после чего не имел возможности их вымыть. поэтому прекрасно знал, что это только начало его сегодняшних мучений. Он знал, что зуд продлится 3, а может и все 4 часа, пока кожа на обожженных местах не сползет. Горохов готовился к этому, в принципе, был уже готов. Он не собирался терять время, которого у него и так было немного, из-за дурацкой чесотки. Первый комплект аккумуляторов они разрядили, потратив энергию исключительно на ее тренировку. Когда вставили последний комплект, он, снова почесывая спину тесаком, сказал: «Ну, а теперь займемся делом». «Делом?» — спросила она с настороженностью. «Или ты думаешь, что мы сюда пришли поиграться с дроном?» «Каким делом?» — заинтересовалась Самара. Ему понравилось, что она была серьезная и была готова начать. «Тем делом, для которого мы сюда пришли, нам надо сегодня произвести небольшую разведку. Нам надо найти даргов в степи к северу отсюда». «Найти даргов?» — Горохов кивнул. «Я хочу знать, где они и сколько их». «Я буду управлять дроном сама?» — спросила она уже с заметным волнением. «Да, дроном будешь управлять ты», — твердо сказал инженер. Он не хотел оставлять ей возможности для сомнений. Его речь больше смахивала на приказ. «И где мы их будем искать?» Самара уже поняла, что именно ей придется найти этих даргов. «В 5-6 километрах отсюда есть старая дорога». Он чуть помолчал, вспоминая карту. «Вот там нам и нужно их искать». «Ясно». Она собралась и уставилась в монитор. «Запускать моторы?» «Давай», — ответил ей инженер. Самара так и осталась за джойстиком у планшета. Но Горохов, конечно, не собирался все пустить на самотек. Теперь-то началось серьезное дело. Он уселся у нее за спиной, все время почесывая шею и не отрывая глаз от монитора. «Пока не набирай высоты. Так и иди. 30 метров будет достаточно. И скорость не увеличивай, чтобы не сажать батареи». Перед камерой проплывали барханы, дюны, поля кактусов. Дрон быстро летел на юг. Горохов из спины казачки стучал пальцем по монитору. «На карте твоего отца есть дорога. Нам нужна она. До нее осталось 2 километра». «Да быть не может этой дороги», — сразу отвечала казачка. «Ее давно песком занесло бы». «Да, она формально была права. Но ведь он сам видел эту дорогу, когда запускал дрон через реку. Видел дорогу, которая шла от реки на запад». «Люди!» — почти крикнула Самара. «Дарги!» Она по неопытности стала набирать высоту, не снижая скорости. Тут он уже пришел ей на помощь. Чуть навалился на нее сзади. Взял джойстик в руку, сразу упал с 30 метров на 10, а потом и вовсе на 5. И скинул скорость до 0. Завис, по сути, притаился, фокусируя камеру. «У них отличный слух», — сказал он, опуская дрон еще ниже, почти на гребень ближайшего бархана. «Я знаю», — ответила она тоном, — «это и без тебя всем известно». «А еще у них отличные глаза, они очень хорошо стреляют», — продолжал инженер, не замечая ее заносчивости. Он внимательно разглядывал 2 почти черные фигуры, которые были отлично видны на здешнем белом песке. Один дарк неподвижно сидел на грунте возле густых зарослей колючки в позе ожидания, на корточках, спиной к растениям. Винтовка между колен. Он, слава богу, не заметил дрон. Второй лежал рядом на боку, винтовка рядом. Спал, что ли? Как обычно, эти жители пустыни были голые, только набедренные мешки с патронами и всякой другой нужной мелочью. Чуть дальше на юг, буквально 2 десятка метров. А вот и дорога твоего отца, которая, как ты считала, должна быть занесена песком. Произнес инженер, ведя коптер вдоль появившейся дороги. «Кстати, нужно быть осторожной и делать все, чтобы дарги не услышали, не увидели дрон. Если же они тебя обнаружили, то сразу нужно уходить. Лучше, конечно, быстро и между барханов. Но когда ты будешь на джойстике одна, без меня...» Тут Самара обернулась и посмотрела на него. «Я буду одна? А где будешь ты?» Но ничего не спросила вслух. «То ты просто наберешь высоту не меньше 300 метров, и на полной скорости уведешь дрон подальше. Но имей в виду, ведешь его только не на себя, а не в ту сторону, где сидишь. Имей в виду, они могут побежать следом за дроном. А бегают они быстро и бежать могут долго. И подумать не успеешь, как они возьмут твой след. Отведешь дрон в сторону на пару километров, снизишь высоту до 20 метров, и только после этого, как будешь уверена, что они его потеряли из вида, поведешь его к себе на малой высоте. Ясно? — Ясно, — отвечала казачка, теперь уже без всякого зазнайства.